нищий. Знавал я нищего, как тень, с утра бывало целый день, старик под окнами бродил и подаяние просил. Но все, что в день не собирал, бывало к ночи раздавал больным, калекам и слепцам, таким же нищим, как и сам.